Рядом, задыхаясь, кашлял Дюдя, прочищая легкие от попавшего в них песка. «Боже, мы выбрались из чистилища!» — простонала Дуся. «Как же хорошо жить!» «Пока рано об этом говорить!» — раздался голос. Я обернулся. Рядом с нами стоял доктор Фримен с любимой монтировкой. «С возвращением!» — сказал он. «Неплохо сработано!» Он протянул руку. «Можно медальончик назад?» Я снял с шеи амулет и бросил ему под ноги. «У меня к тебе вопросы накопились, Самыч!» Рядом со мной встал Дюдя. «Чувак, а ты реально не прав!» — сказал он Богу. «Так подставлять Ваню нехорошо. Мужик не лох!» Сзади послышался скрип, и ко мне прижалось железное плечо киборга. «Я просто здесь постою, ничего личного», — сказала Дуся и виновато посмотрела на Бога. «Контракт — дело такое. Я обязана Ваню защищать». Доктор Фримен заулыбался. «Вот за что я люблю людей!» Он нагнулся и поднял медальон. «И дело хорошее сделали, и сразу все обосрали». Дюдя выпятил вперед подбородок. «А ну, повтори!» «Ваня!» — внезапно раздался крик. От сфинкса ко мне бежала моя девчонка, оставляя на горячем песке следы босых ног. «Ксюша!» — заорал я. «Любимая!» Я бросился к ней навстречу. Девчонка повисла у меня на шее, рассыпая поцелуями. «Ваня, живой!» «Помолчи!» Я зарылся головой в ее густые волосы. «Я так по тебе соскучился!» «Хе-хе-хе!» — послышалось рядом через несколько минут. Я неохотно оторвался от Ксюши. Фримен смотрел на меня и улыбался. Дуся стояла рядом и украдкой вытирала слезы из человеческого глаза. Вдалеке стоял застывший, как изваяние, Дюдя. «Хороший он малый, сердце доброе, но больной... «Дурной на голову!» Доктор Фримен проследил за моим взглядом. Я его обездвижил, пока он лишнего не наговорил. Он приобнял меня за плечо. «Ваня, если с моей стороны были какие-то недоразумения, то я готов искупить свою вину». Я обернулся. Ксюша держала руку на животе. «Позволь ей вернуться со мной домой». «Это невозможно», — покачал головой Бог. «Программа уничтожит ее вместе с ребенком». «Тогда спаси Бугаева», — попросила девчонка. «Это тоже невозможно». Бог повернулся к Ксюше. «Нельзя просто так изменять вселенную. Эффект бабочки, знаешь?» «Так что у тебя можно попросить, если ты ничего не можешь?» — крикнула девчонка. «Ну, ты можешь выбрать планету, на которой сможешь жить до рождения своего сына». Глаза девчонки загорелись блеском. «Это твои последние слова?» «Да». Доктор Фримен насторожился, чувствуя подвох. «Что ты придумала, девочка?» «Я хочу на планету Ар, где скоро умрет Бугаев». «Что?» У меня отвалился челюсть. «Ты с ума сошла?» Бог тоже опешил. «Ты хочешь умереть вместе с ним?» «А ты убьешь меня и моего ребенка?» Бог покачал головой и посмотрел на меня. «Да, твоя девчонка настоящая змея». «Тоже мне новость», — буркнул я. «Как же я лопухнулся», — бормотал Фримен. «Ай-яй-яй-яй». Он закинул голову вверх и застыл. Я подошел к Ксюше и обнял ее за плечи. «Если что, я ему башку нахрен снесу этой пушкой», — прошептала сбоку Дуся. «А она тут не работает», — очнулся Фримен. Дуся покраснела и спряталась у меня за спиной. «Есть один вариант, который выдал мне компьютер. Но вашего Бугаева я спасти не смогу. Он должен умереть». «Что?» — воскликнули мы с девчонкой. «Это заложено в программе. Я уже ничего не могу решать, но...» Доктор Фримен загадочно улыбнулся. «Есть кое-какой вариант». «Я бы его на рее повесила, будь моя воля», — прошептала Дуся интриган хренов? — Не тяни, Самыч, какой вариант? — спросил я. — Его душу я могу вернуть в его прежнее тело, — улыбнулся Фримен. — Программа это позволяет сделать. Он умирает на планете Ар, и алгоритм смерти срабатывает как положено. Но его душа перемещается в прежнее тело, программа которого еще работает. — Это здорово, но что с планетой Ар и моей Ксюшей? — Ну, тут все просто. Задача была поставлена, чтобы планета перестала развиваться, чтобы выйти на этот уровень, чтобы узнать обо мне. — Боже, да кто тебе еще не знает? — Ну, не в этом смысле, — смутился Бог. — Я имею в виду технологическое развитие, при котором они смогут самостоятельно выполнять роль Бога. Бессмертие, создание новых миров и перемещение во времени — это еще рано. Планета после нападения тварей будет отброшена на несколько столетий назад, и оставшимся в живых придется больше думать о себе, а не об изучении космоса. Ужасна судьба тех, кто развивается быстрее, чем надо. Ничего личного, просто самозащита. Фримен внимательно посмотрел на меня. Это защита моего дома. Девочка твоя там родит сына и сможет вернуться к тебе. А сын? Он не сможет, так как его зачатие было в астрале, и его организм просто не выживет в человеческом мире. «Но я не могу ее оставить в чужом мире», — я посмотрел на Дусю. «Она отправится вместе с Ксюшей в качестве охранника». «Уверен, что ей можно доверять?» Фримен нагнулся и прошептал мне на ухо. «Она же киборг, убийца!» «Но она прошла со мной весь путь и ни разу не подвела». «Ну, как знаешь!» Фримен повернулся к Дусе. «Властью, данной мне, я освобождаю тебя!» «Ой, черт!» Он с ухмылкой посмотрел на меня. «Вчера кино смотрел. Эх, умеете вы, люди, снимать фильмы! Короче, проваливайте его обед сюда. Тошнит уже от вас!» Он махнул рукой, и Ксюша с киборгом растворились в воздухе. «А попрощаться?» — успел только произнести я. «И ты туда же! Все, я занят! Мне тут СМС от дьявола пришла». Бог махнул рукой и стал растворяться в воздухе. «А может, это я стал растворяться?» — успел подумать я и получил удар по щеке. Потом второй. «Вань, очнись! Очнись, кому говорю!» — услышал я голос издалека. Послышались новые удары. Моя голова замоталась из стороны в стороны. «Ну, хватит!» Поднял я руку, защищаясь от ударов. «Ну, наконец-то!» — услышал я голос Круглова и приоткрыл глаза. На меня с беспокойством смотрел бородатый гипнотизер. «Я думал, из гипноза выводят другим способом», — простонал я. «Расслабляющая музыка, максимум релаксации». «Нет времени для болтовни!» Круглый дернул меня за руку, отрывая от кушетки. «Нужна твоя помощь. Там домовой с дьяволом дерутся». На кладбище разыгралась драма. Дьявол стоял возле коляски и на вытянутой руке держал за шкирку домового. Тот бесновался, размахивал руками и ногами и пытался освободиться. Мария и Петрович пытались успокоить домового, но тот распалялся еще больше. Увидев меня, домовой дернулся и заорал. «Ваня! Наконец-то! Я, как обещал, охраняю малышку! Но этот рогатый!» Домовой попытался достать дьявола ногой. «Тупо сильнее меня!» Дьявол тоже увидел меня и с облегчением вздохнул. «Твое!» — и с брезгливым выражением протянул его мне. Домовой вскарабкался мне на плечо и зашептал. «Не верю я ему, Ваня, не верю!» «Что случилось?» — повернулся я к Петровичу. «Дядя Миша пришел в гости. Навестить крестную. Подарок принес. А Кузя как с катушек съехал». «Какой подарок от дьявола? Да вы что, с ума посходили?» — заорал Кузя и запрыгал у меня на плече. Опять на 100 лет в кабалу захотели? Я повернулся к дьяволу. Что за подарок, дядь Миш? Вот. Дьявол улыбнулся и протянул мне руку. В руке лежали почти невесомые перчатки, связанные с паутиной. Вампирша привет передавала и сказала, что ей перчатки не нужны, она не мерзнет. Я осторожно взял перчатки. Из чего они связаны? О, это длинная романтическая история из другого мира. Крыса-паук, которую прозвали Люська, так отблагодарила за спасение своего детеныша и связала перчатки Дюде, который подарил их своей возлюбленной, вампирше. Дьявол повернулся к Петровичу. Она тебе рассказывала про Дюдю? Да она мне мозг вынесла своим Дюдей, буркнул Петрович. Хорошая баба, но дурная на голову. Сам ты дурной. Мария забрала у меня перчатки. Спасибо, дядь Миш, в хозяйстве все пригодится. Она натянула перчатку на руку. Ой, они мне тоже впору. Они особенные. Дьявол подошел к коляске и заглянул в нее. Кузя недовольно заворчал и стал крутить мне ухо. Паутина, с которой связаны эти перчатки, сжимаются под любой размер. Они подойдут даже малышке. Он подбегнул крохи, и та протянула ему руки, залилась веселым смехом. «Просто так?» — переспросил я. «Без всяких договоров?» «От самого чистого сердца!» Дьявол выпрямился. «Правда, сердца у меня нет, обмен веществ другой, и в целом физиология другая, но смысл я передаю верно». Я выдохнул. Пока подстав от дьявола не намечалось.